Я хочу сослаться на некоторый автобиографический опыт, на собственный опыт. Мы все, выросшие в алтаре, побывали в раю. Именно этот опыт богослужения и желание понять, что стоит за ним, а в чем, желание осознать для себя гораздо больше, в чем этот рай, привело меня и к богословию, и к занятиям литургикой, ибо я чувствовал, что если не тут, то нигде нельзя найти того, что составляет самую сердцевину, самое вдохновение православного богословия. Здравствуйте! Меня зовут Александр Борзенко, и вы слушаете подкаст «Хотелось бы верить», который мы подготовили вместе с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян и партнеры». В этом подкасте мы рассказываем о четырех удивительных священниках. И главные рассказчики – люди, на которых эти священники сильно повлияли, иногда даже полностью перевернули жизнь. Герой этого эпизода – отец Александр Шмеман, один из самых известных православных богословов XX века. Именно его голос вы слышали в начале. Он родился в Эстонии в 1921 году в семье иммигрантов. Его отец был офицером Белой армии. Учился будущий священник Александр Шмеман в Париже, а служил и преподавал почти всю жизнь в Америке, недалеко от Нью-Йорка. Он так никогда и не побывал в России, которую считал родной страной. В советское время люди, выбравшие эмиграцию или вынужденные уехать, уезжали, как правило, навсегда. Это правда, что мы уезжали навсегда. Должно было бы быть очень страшно. Это наш первый рассказчик, переводчица Лариса Волохонская. Она эмигрировала из Советского Союза в 1973 году и вскоре стала студенткой отца Александра Шмемана. Мне не было страшно, потому что я была молоденькая, у меня не было семьи. Для меня это было как бы вот такое приключение, что я увижу мир и так далее. Ну, а кто тебя спрашивает, как собраться? С тобой мало считаются. Хочешь, уезжай, уезжай. Прямо сейчас, давай. Собирай все документы. Если вы слушали первый эпизод подкаста об отце Александре Мене, вы, возможно, узнали голос и смех Михаила Аксенова-Мейерсона. Будущий студент отца Александра Шмемана уехал из Советского Союза в 1972 году в страшной спешке. Это был кошмар. Вспоминать, как ты уезжаешь за три дня, это голова болит просто даже. Я сейчас и не могу это вспоминать. В Москве Михаил Аксенов-Мейерсон был очень вовлечен в церковную жизнь и подпольно распространял религиозную и философскую литературу. А Лариса Волохонская крестилась всего за несколько месяцев до отъезда. Крестным стал старший брат Ларисы. Поэт Андрей Волохонский. Я совсем ничего не знала ни о церкви, ни о христианстве, кроме общих вещей ничего не знала. Но каким-то образом я изнутри пришла к выводу, что мне необходимо креститься. Я крестилась. Нашли мне крестную мать. Нас крестили втроем. Маленького младенца, девочку лет 6 и меня. Я была уже взрослая. Отец Петр спросил меня: «Вы сознательно креститесь?» Я сказала: «Сознательно». «Раз сознательно креститесь, так и не отступайте никогда». И вот это был мой катехизис. Еще я помню, что после того, как нас крестили, мы все вышли на улицу, и полил проливной дождь, очень-очень сильный, настоящий ливень, после которого засияло солнце. И вот мы все очень обрадовались, что такие знамения природные нам даны. Когда Андрей собрался эмигрировать, Лариса решила поехать с братом. Родители были в ужасе, потому что они не захотели с нами поехать. Но Андрей сказал, что если ты останешься с родителями, мы никогда не увидимся, они не поедут. А если мы оба уедем, то они приедут. Так и произошло. Лариса Волохонская сначала поехала в Израиль, оттуда в США, а Михаил Аксенов-Мейерсон поселился в Париже, городе, в котором после революции 1917 года оказались десятки тысяч русских, бежавших от последствий переворота. Среди них была семья Шмеманов. Александр тогда был еще совсем ребенком. Он вырос в русской среде и продолжал в ней жить. Но еще потому, что он учился в этом кадетском корпусе. Говорит, это были самые важные формативные мои годы с 9 до 15 лет. У него было невероятно благородное лицо и осанка. Он ведь учился в юности в Париже в русской кадетской школе. И у него на всю жизнь осталась военная выправка. В жизни эмигрантов первой волны особое место занимала церковь. Это была еще и связь с потерянной родиной. Будущий отец Александр прислуживал в алтаре с детства. Я принадлежу к тем многочисленным православным людям, которые буквально в алтаре выросли. Запись 76-го года. Париж. Отец Александр Шмеман читает доклад на съезде русского студенческого христианского движения. До того, что я узнал об Иисусе Христе и об Троице, не говоря уже о Филиокве, я знал, как нужно выносить свечу и куда ее надо ставить. И должен сказать, что в детстве все это было определено вот этим богослужебным опытом. Когда мне говорят про рай, я не знаю, что библейская наука об нем думает. Она, кажется, его, в общем, скинула со счетов. Но мы все, выросшие в алтаре, побывали в раю. Я знаю, что там для меня он где-то там между утренней Великой Субботой и переоблачением из черных в белый рис. Тут можно, у каждого может быть свой какой-то мистический момент, если так можно выразиться. И все же совершенно очевидно, что именно это было решающим фактором. Именно этот опыт богослужения и желание понять, что стоит за ним. Желание осознать для себя гораздо больше, в чем этот рай, привело меня и к богословию, и к занятиям литургикой. Ибо я чувствовал, что если не тут, то нигде нельзя найти того, что составляет самую сердцевину, самое вдохновение православного богословия. Уже в 17 лет отец Александр написал в письме своему учителю, что решил посвятить церкви всю свою жизнь. Но православие для него было чем-то намного большим, чем просто частью русской культуры. Отец Александр лежал все-таки в школе Свято-Сергиевского института, понимаете? Он пишет, что если бы не моя встреча с этой русской мыслью Свято-Сергиевского института, с Федотовым, Карташовым, отцом Сергием Булгаковым, Зиньковским, я бы так и оставался на национально, так сказать, патриотических позициях. Свято-Сергиевский институт – один из главных интеллектуальных центров русской эмиграции в Париже. Там преподавали и писали свои работы многие знаменитые богословы и историки. Александр Шмеман закончил его в 40-х и потом преподавал там до своего отъезда в Америку в 51-м году. Спустя 20 с лишним лет сюда поступил и Михаил Аксенов-Мейерсон. В Париже я поступил в Свято-Сергиевский институт, но как заочный студент. Потому что я там работал, нужно было как-то содержать себя. То есть я писал все время, журнал какие-то переводил, писал. Платили гроши, потому что вообще вестники, денег не было. Речь идет об одном из главных журналов парижской эмиграции. Вестники русского студенческого христианского движения. То есть это гроши такие, которые невозможно было так существовать. Но как-то очень бедно существовало. Я человек советский же. Первое время, знаешь, ходил в какой-то ресторанчик этого самого «Армии спасения». За 10 франков можно было пообедать с маленькой бутылочкой вина. Такой небольшой совсем, так сказать. Но армия спасения, что хочешь. Однажды на редактуру Михаила Аксенова-Мейерсона попал текст доклада отца Александра Шмемана, который к тому моменту уже давно жил в Америке, но довольно часто приезжал в Париж с лекциями. Так они познакомились. Я его сократил, превратил такой небольшой такую статейку, сделал из нее. Вот, и мы напечатали. Отцу Александру это очень понравилось. Он поблагодарил меня. Когда он приезжал в Париж, он там проводил около недели, туда-сюда. В общем, я еще где-то с ним встретился. А говорит, ну вот, Миша, как хорошо, мы познакомились. Будьте в Америке, так сказать, звоните, заезжайте. Когда я приехал в Америку и въехал, так сказать, меня поселили через какой-то отель такой летом, я позвонил отцу Александру. Говорю, вот, отец Александр, знаете, мы с вами встречались, я тоже вот здесь, я теперь в Нью-Йорке. Он говорит, а где вы? Я говорю, вот я в отеле летами. Он говорит, давайте я вас навещу. Отец Александр Шмеман тоже описал эту встречу. Как раз в 73-м году он стал вести дневник. Вот фрагмент его записи от 12 декабря. Еду в мизерабельный отель «Лэтэм», где ждет меня милейший Миша Мейерсон, недавно приехавший из Парижа. Я встретился с ним в Париже в июне. Необычайно светлая личность. Но, как и все новые, Мейерсон одержим идеей миссии. У него свои проекты. Центр, журнал и так далее. Я же был идеалист, например. Я думал, ну я сейчас приеду спасать там Россию, его журналы, организовать только на это. Отец Александр Шмеман вел дневники до самой смерти. В 2005 году они впервые вышли в Россию и стали, что называется, интеллектуальным бестселлером. Но вернемся в мизерабельный отель «Лэтэм». И действительно приехал. в этот отель, посмотрел на этот отель, на эту комнатку, говорит, послушай, что вам здесь жить? Как тут противно. Переезжайте к нам, у нас сейчас есть место. Я говорю, как? Ну, говорит, так вот, давайте. Дети разъехались, мы сейчас с Лианой одни живем. Да, дал мне какую-то комнатку наверху. Я вам расскажу, как я его в первый раз увидела. Рассказывает Лариса Волохонская. Было Рождество, и я застряла на автостраде и опоздала на литургию. Приехала к концу проповеди, и я увидела на амвоне прекрасного человека в белом облачении с яркими карими глазами, очень приятным таким баритоном. Он очень много курил, у него был такой прокуренный баритон, но очень красивый. Он сказал по-английски «Christ is with us. Are we with him?» Это были первые слова отца Александра, которые я услышала. Я даже не знаю, как это перевести, чтобы было так красиво. Христос с нами, а мы, с ним ли мы? В общем, я у него, так сказать, поселился. Но мне как-то так неудобно, так сказать, прожил все 2 недели. Мы с ним общались, разговаривали. Он был очень легкий человек. Надо сказать, много курил. Вечером, говорит, садились смотреть телевизор, и он там комментировал. Какой-то фильм Джорджа Бонда смотрели. Я говорю, послушайте, отец Александр. И вот дико, я не понимал, почему и реклама, говорит, почему вот каждые 5 минут реклама. Ну, какой от него такой? Она же смехотворна, говорит, реклама. Кто и верит? Он говорит, почему, Миша, верят? Вот, например, я. Я увидел, так сказать, однажды на рекламе вот эти свои сигареты. И вот уже 25 лет курю. У меня был очень какой-то извилистый, странный путь к отцу Александру Шмеману, потому что я и в Америке случайно оказалась. Лариса Волохонская рассказывала, что на момент крещения почти ничего не знала о христианстве. Всего через пару лет в США она пошла изучать богословие. Я училась в Ельском университете, в богословской школе Ельского университета 2 года. И вот там я услышала реально про отца Александра Шмемана и про Свято-Владимирскую семинарию. Ельская богословская школа, она межконфессиональная, такой котел из деноминаций. И у меня в голове образовалась каша. И я с этой кашей в голове стала ездить в семинарию, и в конце концов меня познакомили с отцом Александром. Несколько раз я с ним виделась. Свято-Владимирская семинария находится недалеко от Нью-Йорка. Эта семинария – одна из главных заслуг отца Александра Шмемана. За время его руководства она стала важным центром богословского образования. Он меня привел в семинарию, и мне семинария понравилась. То есть я вдруг увидел то, что называют православие с человеческим лицом. Студенты, они какие-то ставили капустники. Я приехал под Рождество. Скоро были какие-то рождественские каникулы, и перед тем, как их распустить, значит, у них какой-то такой был театрик. Ну, в общем-то, я смотрю, такая веселая компания туда-сюда. Он говорит, не хотите поучиться? И, так сказать, да, я согласился. До отца Александра Шмемана деканом семинарии был другой выходец из Свято-Сергиевского института в Париже. После войны, после Второй мировой войны, в Америку поехали отчасти преподаватели Свято-Сергиевского института. Отец Георгий Флоровский первым поехал в Америку, и он стал во главе этой семинарии. И она постепенно начала становиться известной. В эту, собственно говоря, семинарию был приглашен молодой профессор из Европы, Флоровским, отец Александр Шмеман. Он тогда уже 6 лет преподавал в Свято-Сергиевском институте. Семинария сначала находилась в Нью-Йорке. Они арендовали помещение у протестантской богословской школы на Upper West Side. Так вот, отец Александр был когда приглашен, да, Флоровским, а он был молодой человек, он был моложе их всех. Причем он был, так сказать, энергичный человек. Они уже все-таки привыкли, они как-то жили, вот, ну, как жили, так и живем. Например, он рассказывал мне, говорит, представляешь, вот все профессорский состав, он жил в огромном зале. Один этот зал был разделен, знаешь, вот как Ялте, когда это приезжал, это сезон, комната разделена занавесочками, знаешь, и каждому сдают кроватку. Вот этот зал был разделен на такие кубиклс, такие кубики, разделенные занавесками. И отец Георгий Флоровский, ну, он уже все равно собирался уйти на покой. Он уволился оттуда и переселился в Принстон. А отец Александр стал деканом этой школы. И вот под его руководством эта школа стала действительно очень известной. Во-первых, он собрал замечательный преподавательский состав – преподаватели были прекрасные у нас там. И, кроме того, он был очень талантливый человек, великолепный организатор. Он терпеть не мог этим всем заниматься, но занимался. А потом они каким-то образом приобрели участок в пригороде Нью-Йорка. Это в получасе на электричке. Такое было местечко, Крествуд. Они приобрели там, ну, в общем, можно сказать, что поместье. По-моему, там было 3 акра. В общем, несколько зданий. Там до этого был католический старческий дом для престарелых. И там было такое главное здание, и потом там появились новые здания, общежитие, библиотека, стали строить. Место было изумительно красивое. На холме там был такой ручеек, который назывался «Журчащий ручей», «Bubbling Brook». И он спускался, этот ручеек, с горы, и даже там был маленький водопад. Мы к нему ходили на богоявление, на крещение мы ходили. Он никогда не замерзал, этот ручеек. И красота была неописуемая. И началась вот эта живая, так сказать, какая-то, так сказать, контакт между духовным образованием богословским, с одной стороны, и вот средой приходов, американских приходов, оно уже англоязычные. Туда стали англоязычные студенты появляться. Действительно, к тому моменту все больше православных приходов вели богослужение на английском, и среди прихожан было все больше американцев. В Америке существовало много разных православных церквей. В основном они делились по этническому принципу – греки, албанцы, румыны и другие. Церковь, которой принадлежал отец Александр, православная церковь в Америке, не имела четкой этнической привязки. В 1970 году, во многом благодаря его усилиям, она получила автокефалию от Московского патриархата. То есть статус дочерней, но независимой и самоуправляемой. Шмелев встретился с Никодимом. Митрополит Никодим Ротов в те годы отвечал за международные связи Московского патриархата. И сказал, что, послушайте, наша церковь – одна из маленьких церквей, но она никогда не вернется назад в Московскую патриархию. Мы так и будем эмигрантской церковью навсегда. Но если мы договоримся о автокефалии, что русская церковь сама нам даст автокефалию, то уверяю вас, что это будет для вас выгоднее и для нас. Мы будем вечно, так сказать, дочерней церковью Русской Православной Церкви. Это фрагмент записи литургии, которую служил отец Александр Шмеман. Правда, его голоса здесь не слышно. Но вот проповедь, в которой он говорит, что православная церковь дана всем людям, а не только определенной группе. Это не православие принадлежит нам, это мы принадлежим православию. Преподавал отец Александр тоже в основном на английском, потому что в семинаре учились студенты разных национальностей. Ну, он блестяще был преподавать. Он легко очень говорил. Он входил быстро в класс и сразу начинал говорить. Совершенно без каких бы то ни было заметок, совершенно спонтанно и всегда невероятно интересно. И кроме того, он был очень остроумный человек, ироничный. Надо мной он всегда подтрунивал. У него было такое свойство, что он шел такой прямой, в белом подряснике, красивый. И когда встречал людей, всем что-то говорил. Он всех помнил. Он всем говорил что-то личное. Надо мной он всегда по мне говорил: «Ну что, Лариса, вы все богословствуете?» Он мне говорил. Свято-Владимирская семинария опубликовала аудиозаписи лекции отца Александра по богословию, и там очень часто слышен хохот студентов. Как здесь, когда он объясняет, что ересь по-гречески означает «выбор», и приводит в пример Святую Троицу, из которой христиане иногда выбирают, кто им больше нравится – Отец, Сын или Святой Дух. Он задавал часто писать проповеди. Он требовал, чтобы проповеди были короткими, Текст был не длиннее 4 страниц, написанных от руки. Но он говорит, зависит от почерка, но 4,5. Больше не буду читать. В проповеди должна быть одна мысль. Больше люди во время литургии не вмещают и не нужно. Одна мысль, и главное даже не то, что вы говорите, а как вы говорите, потому что от проповеди должно быть радостное, светлое впечатление. Прослушайте воскресную беседу профессора философии, священника, отца Александра. Отец Александр Шмеман проповедовал и по-русски тоже. В 1953 году он начал вести воскресные беседы на радио «Свобода», которая сейчас в России признана иностранным агентом. Эти передачи вещались на Советский Союз, и многие слушали их сквозь глушилки. Он записывал воскресные беседы больше 30 лет подряд, до самой смерти. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Спрашивает поэт. И действительно, достаточно на одно мгновение оторваться от забот, поглощающих наше сознание. Достаточно, как бы в самом себе, на минуту остановить безостановочно в бездну исчезающий водопад времени, чтобы вопрос о том, для чего жизнь, в чем жизнь, поднялся из глубин нашего подсознания, куда мы обычно прячем его от себя, и встал перед нами во всей своей неумолимости. Дело в том, что отец Александр, в нем было совершенно естественное как бы слияние церкви и культуры. Он был человек, который дышал воздухом культуры. Во-первых, он был человек, очень легко ориентирующийся в 3 культурах. I think it must be understood. В лекции слышно, как легко отец Александр Шмеман переходит с одного языка на другой, когда ему нужно что-то процитировать. Described as la vérité chrétienne devenue folle. As the Christian ideas mad. Много нас по свету ходит, правды ищет. Many of us are walking, says one Russian peasant in the Turgenev story, looking for truth. Русскую литературу Александр Шмеман полюбил еще в детстве, когда учился в русском кадетском корпусе в Париже. Понимаете, эмиграция была страшно бедна. Скажем, директор этой школы с такой очень громкой фамилией Римский-Корсаков, он очень любил поэзию русскую. А поэзии, а книг не было, понимаете, ну откуда их? Никто... Поэтому она была переписана в тетрадочке. Там Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Баратынский. А Александр, вот его, так сказать, ученик, он очень любил тоже поэзию, он поэтому, так сказать, у них был такой личный контакт, и он ему давал свои тетрадочки. И отец Александр практически всю эту русскую поэзию выучил чуть ли наизусть. И действительно, он был страшно чувствительен к поэзии. Достоевского не любил, а Толстого любил, Чехова очень любил и говорил, что вот этот человек, который сам про себя говорил, что он агностик и что он ни во что верит, не верит, на самом деле в нем вот этот свет есть, что, может быть, он же самый христианский из всех русских писателей в каком-то смысле. Он ценил современную поэзию. Ценил Мандельштама, очень ценил Бродского, с которым быстро подружился. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и 3 человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама в то утро, затеряны в сумраке храма. Ну, он многих, так сказать, цитировал, в частности, Владимира Вейдли, который говорил, что церковь без культуры нема. Ну, это не только он, конечно, говорил, но это довольно очевидная вещь. У нее нет языка, она не может себя выразить. Немота и архаичность православной церкви и в Советском Союзе, и в Америке сильно заботили отца Александра Шмемана. И он часто обсуждал эту тему с Михаилом Аксеновым-Мирсоном. Ну, вот я вам прочту, так сказать, кусочек его. Православие запуталось в прошлом, обожествленном как предание. Я читаю из его дневников. Православие, по-своему, тоже в кризисе. И первым симптомом кризиса нужно признать глубокую шизофрению, постепенно вошедшую в православную психику. Жизнь в нереальном, несуществующем мире. утвердившимся как реальный и существующий. Православное сознание не заметило в кавычках крушения Византии, Петровской реформы, революции, не заметило революции сознания, науки, быта, форм жизни. Короче говоря, оно не заметило истории. Вместо того, чтобы понять перемены и потому справиться с ними, православие оказалось попросту раздавленным ими. На деле оно изнутри определено и окрашено, и подавлено как раз теми переменами, которые оно отрицает. Вот я вам хочу сказать, дорогой, вот это абсолютно точное совершенно представление о том, как дело было. Вот я вам приведу один маленький пример. У меня есть в церкви стоит требник. Ну, вы знаете, что такое требник? Службы, которые священник служит по требованию, так сказать, отдельных индивидов прихожан. Но это офсетное издание 61-го года. И вот в этом офсетном издании, которое до сих пор у меня стоит, и которым я до сих пор пользуюсь, есть в ектениях следующая молитва. «Еще молимся о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Николае Александровиче всея России, о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении его. И Господу Богу нашему наипаче поспешите и пособите ему во всех, и покорите под нозе его всякого врага и супостата». Вот вам молитва 61-го года. Ну, конечно, они это офсетом издали. Но можно было все-таки эти молитвы как-то заменить, как-то вычистить эти страницы. Ведь это не просто смехотворно. Ведь люди слушают, понимаете? Если кто не понял славянский текст, в этой молитве за покойного царя Николая молятся как за живого, о здравии и спасении его. Для многих православных в Америке, иммигрантов и потомков иммигрантов из России, была чрезвычайно важна фигура погибшего царя. В частности, она была очень важна для синодальной церкви, православных приходов, пытавшихся сохранить духовную связь с дореволюционной Россией. Так, синодальная церковь зарубежная, она организовалась как бы вокруг несуществующей, но как бы, так сказать, вот святой фигуры императора Николая. Так сказать, я помню, когда у нас объявлялась панихида по царю, то церковь заполнялась, так сказать, синодалами, потому что они привыкли к панихиде. Мы молились, ну, естественно, об убиенном Николае и всей его семье. Как раз в этот день у меня родился старший сын. В воскресенье он родился. Очень трудно было найти замену. Я отвез рано утром жену в родильный дом. Так сказать, там, и говорю, ну, Олечка, я не могу с тобой быть, потому что мне надо служить. Я уехал служить. А там рожала. А потом у меня прихожанин был такой друг. Приходит мне и говорит: батюшка, у тебя сын родился. И так меня подталкивает. Говорит, надо назвать Николаем. Если судить по дневниковым записям, отца Александра Шмемана сильно раздражало то, что он называет русским эмигрантским стилем, с бесконечными сантиментами по поводу царской России и поминанием государя. Можно сказать так, это я цитирую дневники, бессознательно, подсознательно, но стиль этот скрывает, замазывает смысл литургии, церкви, веры и заменяет его неким общим чувством. Конец цитаты. Для отца Александра самым важным была как раз литургия, ее смысл. Если какие-то традиции мешали этому смыслу, он старался их преодолеть. Дело в том, что он все-таки пробил это отделение причастия от исповеди. Потому что обязательная исповедь перед причастием делала невозможным регулярное причащение мирян. У нас прежде всего не хватает духовенства. Один священник на приход. Послушай, если ты будешь каждый раз всех исповедовать, когда ты начнешь литургию... Он очень не любил исповедовать. Он же об этом тоже пишет в дневниках. Он считал, что вот вообще в истории церкви исповедь как-то изменила свое назначение. Это чисто русские обычаи. У него нет ни у антиохийцев, ни у греков. Вообще нет, по-моему, даже у румын. Происхождение этой связи тоже, между прочим, пришло в определенный момент в русской истории. Я отчасти его проследил, надо сказать. И поэтому это тоже, так сказать, необязательная вещь. Он не был моим исповедником, например, но я к нему иногда, мало, редко, я считала, что его нельзя вообще беспокоить. Но несколько раз я к нему пришла с какими-то своими проблемами. И он увидел, что проблемы эти такие не очень трагические. И он вполне мог посоветовать там: пойдите, купите себе новую шляпку или же темные очки. То есть, ну вот рассмешить, облегчить, знаете, отвлечь от мысли о себе. В основном все то, что тебе исповедуют, это в основном диета. Тебе исповедуют диету. Человек, который действительно грешен и чувствует это, он не придет на причастие, пока он действительно не исповедуется. Что-то его не пускает. Сам Господь его не пускает. Понимаете? Но он это освободил, написав еще в 60-х годах такой рапорт, так сказать, записку Священному Синоду. Сказал, что надо эти две таинства отделить, чтобы люди могли причащаться отдельно и исповедоваться, когда нужно. Это епископат принял. И мы стали потихонечку причащающейся церковью, когда вся, так сказать, собрания приходили, а потом уже, когда кому нужно, кто исповедуется. Отец Александр Шмеман почти всю жизнь занимался литургическим богословием, то есть исследовал идеи, заключенные в самих богослужебных текстах. Во многих своих лекциях, проповедях и книгах он напоминал о значении литургии и главного христианского таинства – Евхаристии. В переводе с греческого «благодарение», когда под видом хлеба и вина верующие причащаются тело и крови Христа. Я бесконечный противник каких-то литургических реформ, только для того, чтобы реформы завести. Но когда вы чувствуете, что у нас стало в церкви совершенно нормально и никого не волнует, 99 литургий служить без причастников и только одну служить для говеющих, когда вы чувствуете, что таинство крещения превратилось в какое-то семейное маленькое торжество, об котором Церковь Божия ничего и не знает. Хотя когда-то в ранней церкви это был центр и содержание всего пасхального таинства. Когда вы видите, до какой степени в самом богослужении живут и хранятся все те изъяны, ущербленности, односторонности и, скажем просто, порабощенность церковного сознания. Понимаешь, дело в том, что он сделал богослужение православное актуальным, в частности, через внедрение Евхаристии в центр. Не то, что Евхаристия когда-то была не в центре церковной жизни, но она была забыта в своем центральном значении. Акт причастия для верующего человека – это акт исповедания веры. Ты что, из чаши вообще берешь? Чужой, с ложки, так сказать. Ты взрослый человек, ты приходишь, тебя кто-то с ложки кормит вообще. Тебя же супом не будут с ложки кормить. Понимаешь? То есть это акт смирения, и это акт исповедания. Отец Александр ничего нового не... Он просто обновил то, что есть в нашей литургии. В этом его сила. Он амплифайер такой, понимаешь? Он, так сказать, рупор, который всю эту традицию, но он четко ее направил. И это начало действовать вообще во всемирном православии. Сразу после освящения святых даров, то есть после призывания Духа Святого, чтобы он осуществил то, для чего установил Христос, в ночь своих страданий, таинство литургии, а именно приложение хлеба в тело Христово, вина в кровь Его. Нас же, вносителей Его жизни, Его любви, Его царства, сразу после этого молимся мы прежде всего о том, чтобы было это причастие исполнением и нашей любви, соединив не только с собою, но соедини друг с другом. Вот смысл этой молитвы. Я уже не училась в семинарии, но позвонила подруга и сказала: отец Александр болен, тяжело болен. У нас прямо напротив моей церкви огромный нью-йоркский госпиталь, то есть через два блока. И в этом нью-йоркском госпитале большое онкологическое отделение. Его туда послали на диагностику. Ему там определили, что у него рак мозга. Мы следили за тем, как он болел. Он перестал вести дневник во время болезни. Только за несколько дней до смерти есть несколько замечаний. Кто-то мне позвонил, сказал: отец Александр здесь рядом, но принеси ему причастие. Но я пошел и принес ему причастие. Он еще до химии был, поэтому он был, так сказать, еще такой энергичный и все. Он вытащил из-под кровати своей огромную трехлитровую бутылку вина. И говорит: тут ко мне приехал отец Иоанн Сквир. И он меня привез, я не знаю, что с ней делать. Но что-то еще поговорили, я его причастил, и все, и ушел. А он потом просто записал это в дневнике, и это оказалось одним из последних вносов, потому что потом ему стали уже делать химию, у него уже не было сил. Он даже на смертном одре пошутил. Но это не было не при мне. Это отец Иоанн Миндорф рассказывал. Отец, он уже умирал в больнице, он был, уже врачи сказали, что его нельзя спасти. И отец Иоанн Мейендорф пришел его навестить и стал плакать. А отец Александр ему говорит: «Не плачь, Ваня, моя смерть не имеет никакого богословского значения». Но он еще приходил, служил, как-то он пришел уже после добитой этой самой. И он пришел с палкой, уже весь облысевший, кошатало его все, он, так сказать, вошел в алтарь высокий, стоял. И как вы, отец Александр, еще можете? Он так говорит: «Пока живем, живем». То есть он знал, что он, так сказать, умирает, но он держался. У него же все-таки военная выправка. Все-таки он воспитывался в кадетском корпусе мальчиком. У него военная выправка осталась до конца жизни. Он таким был высоким, стройным, крепким человеком. Видела я его последний раз на День Благодарения в тот год, когда он умер. И он служил. Он уже очень плохо выглядел. Это был конец ноября. Он умер 13 декабря. И он произнес вот эту проповедь о благодарении. Это известная проповедь, что надо за все благодарить. За все благодарить друг друга, Бога друг друга, благодарить за эту страну, за эту церковь, за эту семинарию и за детей, которые тут шумят. Он сказал, тоже нужно благодарить. Тема благодарения была очень важна для отца Александра Шмемана, и он не случайно часто подчеркивал, что Евхаристия переводится с греческого именно как «благодарение». Вот что он говорил в одной из своих бесед на радио. «Когда исповедовала себя церковь как единство в любви и единство в вере, священник возглашает: „Благодарим Господа“. И на этот возглас буквально с первого дня существования церкви собрание отвечает: „Достойно и праведно“. И это значит, принимает как свое, своим делает это благодарение. Я ему очень благодарен во многом. Во-первых, он меня принял в Америке, принял в свой дом, потом он меня как-то ввел в семинар. Я не думаю, что если бы я не его встретил, может быть, я стал православным священником. Не уверен. Я была на его похоронах, и его похороны были, знаете, какое-то торжество православия. Правда. То есть как будто человек не умер, а вот воскрес, наоборот. Общение с ним было какой-то такой радостью. Вот знаете, как когда Пушкина читаешь? Вот такая светлая радость. Последняя воскресная беседа отца Александра Шмемана на радио вышла уже после его смерти. Он говорил о любви. Праздник Рождества Христова являет нам церковь радостную тайну, тайну свободной, никем не навязанной нам любви. Любви, способной в Бога-младенце увидеть, узнать, полюбить Бога, и увидев, узнав, полюбив Его, стать даром новой жизни. Аминь. Вы слушали второй эпизод подкаста «Хотелось бы верить». Это совместный проект «Арзамас» и юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и партнеры». Следующий эпизод о митрополите Антонии Сурожском. Меня зовут Александр Борзенко. Вместе со мной над подкастом работали продюсер Катерина Беленкина, редактор Мика Голубовский, звукорежиссер Юлия Глухова, композитор Дмитрий Гудничев, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщики Ксения Абросимова и Кирилл Гликман, выпускающий редактор Марина Нафикова. Мы благодарим Свято-Владимирскую семинарию, радиостанцию «Град Петров» и радиостанцию «Свобода», признанную в России иностранным агентом, за возможность использовать записи лекций и проповедей отца Александра Шмемана. В выпуске использованы записи праздничного хора Даниловского монастыря под управлением Георгия Сафонова и материалы из архива Андрея Железнякова. Их мы тоже сердечно благодарим. И отдельное спасибо Елене Дорман, заведующей отделом музейного и архивного хранения в Доме русского зарубежья имени Солженицына, за неоценимую помощь в создании этого выпуска.